Все казалось возможным тогда, хотя Мириам и тянула деньги. Впереди ждала честная, укрепляющая силы борьба, и все было правильно, хотя и нелегко. Он вертел и вертел циркуль, скользил пальцами вниз и вертел, не переставая, пока не подумал, что стук, наверное, мешает Майерсу, и тогда перестал. «Выходи из штопора, Гай», — дружелюбно проговорил Майерс. «Просто так не выйдешь. Или сломаешься, или взлетишь», — отозвался Гай с леденящим спокойствием и, не сдерживаясь, прибавил. «Мне советов не требуется, Майерс. Спасибо». «Послушай, Гай». Майерс поднялся, долговязый, смирный, улыбающийся, но не успел он выбраться из-за края стола, как Гай ринулся к двери и сорвал с вешалки пальто. «Извини, давай забудем это». «Да знаю я, в чем тут дело. Перед свадьбой нервы шалят. У меня тоже так было. Может, спустимся, выпьем чего-нибудь?» Фамильярность Майерса задела некое глубинное достоинство, о котором Гай в спокойные минуты и не подозревал. Сил больше не было выносить это безмятежное, пустое лицо, эту самоуверенную пошлость. «Спасибо», — сказал он, — «мне правда не хочется». И неслышно закрыл за собой дверь. Гай снова поглядел через дорогу на длинный ряд особняков, в полной уверенности, что видел там Бруно. Он видел Бруно у черных чугунных ворот, там, где никакого Бруно не было. Гай повернулся и взбежал по ступенькам. На этот вечер он взял билеты на оперу Верди. В 8:30 Энн должна ждать его в театре. У него не было настроения сегодня встречаться с Энн. Раздражала ее манера ободрять и утешать. Не хотелось изнурять себя, прикидываясь, будто ему лучше, чем на самом деле. Энн беспокоили его бессонницы. Не то чтобы она много говорила об этом, но и всякая малость раздражала Гая. А главное, он вовсе не хотел слушать Верди. Как это ему стукнуло в голову купить билеты на Верди? Хотелось сделать приятное Энн, однако и она не особенно любила оперу. И не безумие ли покупать билеты на вещь, которая никому из двоих не нравится? Миссис Макосленд подала ему бумажку с номером, по которому просили позвонить. «Похоже на телефон одной из теток Энн», — подумал Гай. Забрезжила надежда, что Энн сегодня вечером занята. «Ой, Гай, даже не знаю, что и делать», — сказала Энн. «Эти двое, с которыми тетя Джули хотела познакомить меня, придут только после обеда». «Ну и ладно. И мне никак не удрать. Ничего, все нормально. Но мне очень жаль. Ты знаешь, что мы не виделись с самой субботы?» Гай прикусил кончик языка. Ему вдруг стали отвратительны ее привязанность, заботы, даже чистый нежный голос, раньше звучавший только обещанием поцелуя, и видно было по всему, что он ее больше не любит. «Почему бы тебе не пригласить миссис Макосленд? Это было бы так мило с твоей стороны». «Энн, все это не важно». «Гай, скажи, приходили еще письма?» «Нет, не приходили». В третий раз она спрашивает о проклятых письмах. «Я люблю тебя. Скажи, ты об этом не забываешь?» «Нет, Энн». Он ринулся наверх в свою комнату, повесил пальто, умылся, причесался, и сразу вслед за тем стало нечего делать, и захотелось увидеть Энн. Ужасно захотелось ее увидеть. Как он мог в безумии своем помыслить, будто не хочет видеть ее? Он обшарил все карманы в поисках телефона, записанного миссис Макосленд, потом сбежал вниз посмотреть на полу в прихожей. Бумажка исчезла, будто кто-то нарочно подобрал ее и унес, чтобы помучить Гая. Сквозь узорчатое стекло входной двери он выглянул на площадку. «Бруно», — подумалось ему, — «ее забрал Бруно». Фолкнеры наверняка знают телефон этой тетушки. Он увидит Энн, проведет с ней вечер, пусть даже и в обществе тети Джули. Но аппарат на Лонг-Айленде звонил и звонил, и никто не снимал трубку. Гай еще раз попытался вспомнить фамилию тетушки, но не получалось. Тишина в его комнате была какая-то осязаемая, полная скрытой тревоги. Гай оглядел низкие книжные полки, которые он сам прибил к стенам, горшочки с плющом, которые миссис Макасленд подарила ему вместе с кашпо, под лампой для чтения пустое кресло, обитое красным плюшем, постель, где валялся сделанный тушью набросок, озаглавленный воображаемый зоопарк, темные грубые занавеси, скрывавшие крохотную кухоньку. Чуть не со скукой он подошел, раздвинул занавеси и заглянул внутрь. Возникало совершенно определенное ощущение, что кто-то ждет в комнате. Однако Гай нисколько не боялся. Он взял газету и начал читать. Несколько мгновений спустя он уже сидел в баре за вторым мартини. «Надо уснуть», — убеждал он себя, «даже если для этого придется напиться в одиночку, что он считал постыдным». Гай прогулялся до Таймс-сквер, зашел постричься, по дороге домой купил молока и пару вечерних газет. «Напишу письмо матери», — подумал он, — «попью молока, почитаю газеты и лягу». А может, телефон, по которому можно найти Энн, дожидается на полу в прихожей? Но телефона не было. Около 2 часов ночи Гай встал с постели и принялся слоняться по комнате, ощущая голод, но не желая ничего есть. Как-то ночью на прошлой неделе вспомнилось ему. Он открыл банку сардин и пожрал их все прямо с ножа. Ночь — единение человека и зверя, приближение к самому себе. Он сдернул с полки блокнот и стал судорожно его листать. Первый нью-йоркский блокнот Гая. Ему тогда было года 22. Он зарисовал все подряд. Крайслер Билдинг, психиатрическую клинику Пейн Битни, биржи на Ист-Ривер, рабочих, склоненных над электродрелью, горизонтально вгрызающейся в скалу. Целая серия изображала Радио Сити. Поля были испещрены заметками, а на обратной стороне листка красовалось то же самое здание, но либо усовершенствованное, либо совсем новое, полностью придуманное Гаем. Гай быстро закрыл блокнот, потому что рисунки были хороши, и он сомневался, что сейчас у него получилось бы так же. Видимо, Пальмира оказалась последним всплеском щедрой, счастливой энергии юности. Сдавленное рыдание отдалось в груди мерзкой, знакомой болью, знакомой со времен Мириам. Он лег, чтобы унять новый спазм, который уже надвигался. Проснулся Гай от того, что Бруно стоял в темноте, хотя ничего не было слышно. Гай вздрогнул от внезапности ощущения, но вовсе не удивился. Как и грезилось в предыдущие ночи, он был почти счастлив, что Бруно пришел наконец. В самом деле Бруно? Да. Теперь Гай различал над комодом кончик его сигарет. «Бруно!» «Привет», — мягко сказал Бруно. «Я открыл дверь отмычкой». «Теперь ты созрел, правда ведь?» Голос Бруно звучал спокойно и устало. Гай приподнялся на локте. «Разумеется, Бруно здесь. Вот оранжевый кончик его сигарет». «Да», — сказал Гай, и ощутил, как слово это поглотила тьма. Не то что в другие ночи, когда оно пропадало в молчании, не достигая губ. От этого слова узел в мозгу развязался так внезапно, что сделалось больно. Он ждал, что произнесет именно это слово, и тишина в комнате тоже дожидалась его одного. И звери за оградой стен. Бруно присел на краешек постели и схватил обе руки Гая чуть пониже локтя. «Гай, мы не увидимся больше». «Да». От Бруно омерзительно пахло табаком, приторным бриллиантином, перегаром, но Гай не отстранился, в мозгу у него проходила упоительная работа. Распадались, развязывались узлы. «Последние пару дней я старался быть с ним полюбезнее», — сообщил Бруно. «Ну, во всяком случае, повежливее. Он даже сказал что-то матери как раз перед тем, как нам уходить. Замолчи». «Я не желаю об этом слышать», — перебил Гай. Он прерывал Бруно снова и снова, потому что не хотел знать, что говорил его отец, как он выглядит, ничего не хотел знать о нем. Несколько секунд оба молчали. Оборвав Бруно, Гай не хотел сам входить в объяснение. Бруно дышал с присвистом, с неприятным хрипом. «Мы отправляемся в Мэн завтра, где-то не позже полудня. Мать, я и шофер. Завтрашняя ночь самая лучшая». «Ну, конечно. Ночь с четверга на пятницу. То же самое. В любое время после 11. Он все говорил и говорил, повторяя то, что Гаю уже было известно, и Гай не прерывал его, зная, что войдет в дом, и все станет реальностью. «Позавчера я сломал замок у задней двери. Хлопнул ею, когда был на рогах. Вряд ли его починят, все слишком заняты. А если вдруг...» Он вдавил ключ в руку Гая. «И я принес тебе еще это». «Что это такое?» «Перчатки. Женские, но они тянутся». Бруно засмеялся. Гай нащупал тонкие нитяные перчатки. «Ведь ты получил пистолет, да?» «Где он?» «В нижнем ящике». Гай услышал, как Бруно неверными шагами идет к комоду и выдвигает ящик. Звякнул абажур, зажегся свет, и Бруно стоял посреди комнаты, массивный, высокий. И на нем был новый спортивный пиджак, светлый, светлый, почти что белый, и черные брюки в узкую белую полоску. Белое шелковое кашне длинной лентой свисало с шеи. Гай оглядел его всего от маломерных коричневых туфель до редких набриллиантиненных волос, будто его внешний облик мог подсказать, что именно произвело такую перемену в его, Гая, чувствах, да и каковы эти чувства суть на самом деле. Близость, привычность, что-то большее, чуть ли не братство. Бруно щелкнул затвором и обернулся. Лицо его как-то отяжелело со времени последней встречи, раскраснелось и ожило. Таким живым Гай не видел его никогда. Серые глаза казались больше от сверкающих золотом слез. Он смотрел на Гая так, будто искал слов и не находил, и молил Гая подсказать. Потом он облизал тонкие раскрытые губы, встряхнул головой и потянулся к лампочке. Свет потух. Когда он ушел, с трудом верилось, что он ушел взаправду. Оба остались в комнате и оба уснули. Когда Гай проснулся, слепящий серый свет заливал комнату. На часах было 4:25. В воображении ли? В памяти отложилось, что рано утром пришлось вставать к телефону. Майерс звонил, спрашивал, почему его нет, и Гай сказал, что немного расклеился. К черту Майерса! Гай заморгал, прогоняя сонную одурь, впуская в дневную рассуждающую часть мозга тот факт, что сегодня ночью он сделает это, и после сегодняшней ночи все останется позади. Затем поднялся и не спеша приступил к обычному ритуалу. Побрился, принял душ, оделся, сознавая, что все в этом дне совершенно безразлично до часа между 11 и полуночью.